Глубокая ночь. Караульный Линкей поет на сторожевой башне. Все видит рожденный, я зорко в упор смотрю с бастиона на вольный простор и вижу без края созвездий красу, и лес различаю, и ланей в лесу. И полная славы всегда на виду. Вся жизнь мне по нраву, и я с ней в ладу. Глаза мои, всюду расширив зрачки, мы видели чудо всему вопреки. Пауза. Не всегда меня встречает радостью высокий пост. Отсвет ужаса бросает нынче ночь на мой помост. Искры носятся роями в стариковском лепнике. Все сильней бушует пламя меж стволов на сквозняке, и полна лачуга дыма, отсыревшая от лет. Помощи необходимой ниоткуда нет, как нет. Закрывали осторожно добряки заслон печной. Что за случай невозможный? Дом горит не их виной. Черной крыши обгорелой пламенеют угольки, только бы остались целы. Не сгорели старики, словно молнии зигзаги, по листве бегут огни, и, треща на сильной тяге, рассыпают головни. А часовня, что ласкала из-под лип веками взор, вся под тяжестью обвала с ними рушится в костер. Лип, обуглившийся остов, раскаленный до корней, безутешнее погостов, смотрит вдаль ушедших дней. Вот отполыхало пламя, запустенье, пепел, чад. Долгая пауза, затем снова пение. И уходит вдаль с веками то, что радовало взгляд.